Вопрос. Что понимают под выражением «вести огонь»? Ответ. Когда вы вдыхаете и выдыхаете, ваша концентрация заставляет воспроизводящую силу подниматься и опускаться по микрокосмической орбите, медленно поворачивая таким образом колесо закона. Счет от 1 до 10 и затем от 10 до 100 дыханий. При этом сердце-ум следует счету с целью предотвратить блуждание... ума по окружающему пространству. Если сердце и дыхание действуют унисон, это называется запиранием сердца обезьяны и связыванием скачущей лошади интеллекта. Дань Цзин говорит, пусть мысли приходят и уходят. Наблюдай, не привязываясь, не цепляясь к ним. Это будет правильной тренировкой. Все привязанности ведут к смерти, но инертность ведет к ложной пустоте. А внимательность должна уступить дорогу бездумью, так что сердце, место пребывания сущности, будет пустым от всяких волнений и возмущений и станет бесплотным и духовным выше рождения и смерти. Если вы хотите избавиться от неприятных мыслей, нужно придерживаться правильного сознания, и тогда эти мысли сами прекратятся. Так что ваше сердце будет, как яркая луна в пространстве, чистое, незапятнанное, без всяких чуждых вкраплений. Когда сердце привыкнет к этому состоянию, оно освободится от иллюзий, достигая апогея в смерти сердца и воскрешении духа. Ибо если духовность не устанавливается, то свет основной сущности не дает о себе знать. А если интеллект не заморожен, то страсть нельзя вырвать из себя. В этом состоянии спокойной ясности, когда самое сокровенное вибрирует само по себе, вы должны без промедления воспользоваться его вибрацией, чтобы собрать микрокосмический алхимический элемент. Это называется введением огня для собирания элемента. Вопрос. Каждый вдох и выдох вызывают подъем и опускание жизненного дыхания. Вы говорили о замораживании дыхания. А теперь вы упоминаете о введении огня. Мне не ясно. Объясните все это полностью. Ответ. Вы неправильно поняли мои указания. В начале первый подъем и опускание жизненного дыхания, поворачивающее колесо закона, служит для отождествления процесса мышления с вращением колеса, чтобы прекратить все блуждания мысли. Тогда следующее вдыхание-выдыхание – направляющие жизненное дыхание вверх и вниз, чтобы завершить полную орбиту, останавливая этим поднятие пениса, будут предотвращать утечку половой жидкости. Но это должно быть произведено только после того, как будет собран алхимический элемент. Эти два рода дыхания вызваны единственной мыслью – ввести огонь, чтобы повернуть колесо закона с двойной целью – остановить блуждание мыслей и предотвратить утечку воспроизводящей жидкости. Вопрос. Что вы подразумеваете под остановкой огня? Ответ. Под остановкой огня подразумевается прекращение всех алхимических дыханий. Хотя практикующий продолжает дышать как обычно, он не должен применять вдохи и выдохи для возбуждения внутреннего огня, который тогда прекратится сам собой.